Ну, хотя бы рабочее место в чистоте содержит. Бабушка пожимает плечами и грустно вздыхает. Она заходит в комнату и, приблизившись к шкафу, открывает дверцу, которая поддается не с первого раза. Ей под ноги тут же валится куча чего-то, что, присмотревшись, можно назвать одеждой. Присматриваться надо долго и усердно. А вот это уже перебор, флегматично произносит Пакпа и, не став продолжать осмотр комнаты, подходит к по-прежнему мирно сопящей внучке, даже не подозревающей о том, что сложная и такая утомительная суббота плавно начинает перетекать в не менее напряженное воскресенье. Стоим с сонми в гостиной и слушаем бабулю, которая, сидя в своем кресле, вещает о пользе чистоты и порядка. Когда проснулся от того, что кто-то трясет меня за плечо, чуть было не послал трясуна по матушке. Короче говоря, туда, откуда мы все появились, если уж углубляться в вопрос. Слава богу, что сначала открыл глаз и узрел Пакпая, а то было бы мне совсем весело. Бабуля и так лютует уже второй день. Я надеюсь, вы все поняли, глядя на внучек, спрашивает Пакпая. Да, Хальмани, вяло отвечают сестры, уже осознавшие, что им предстоит. Вот и прекрасно, улыбается старая женщина, а затем машет рукой в сторону, где находится кладовка с необходимыми для уборки помещения инструментами. Все необходимое для уборки, включая пылесос, вы найдете там. Я начну обтирать пыль, говорит Сонми, когда мы отправились экипироваться. Тогда я пылесосить, киваю сестре. Вообще-то, мы еще вчера помирились. Да, особо из ссоры то, как таковой, не было. Только что извиняться мне пришлось в более искренней форме, да еще и пообещать, что подобного больше не повторится. Но это все фигня, и сам такого не хочу. Странно, но эти красные деньки проходят в облегченной, так сказать, форме. Что, откровенно говоря, настораживает. Родители приедут ближе к вечеру, и старая женщина решила, что можно совместить приятное с полезным. Уборку и воспитательный процесс, что, собственно говоря, и было реализовано. Пакпая, сидя в своем кресле, читала книгу и наблюдала, как внучки прибираются в квартире. Лалиса, закончив пылесосить в коридоре, перебралась в гостиную, где Сонми вытирала пыль с полок стеллажа. Сонми, привлекла внимание внучки бабушка, ты пропустила правую часть верхней полки. Да, Хальмани, незаметно скривилась старшая внучка и снова полезла на стул, с которого только что спустилась. Новый пылесос, купленный Джоуком сразу по приезде в Сеул, был последней модели от фирмы Samsung, потому он практически не шумел, что не могло не радовать старую женщину, любившую тишину. Младшая внучка, видимо думая, что бабушка не видит, пропустила пространство между диваном и стеной, не став там убирать пыль. Лалиса, обернувшись к девочке, окликнула Тупакпая. «Что? Ничто, а ты пропустила?» Указующий перст ткнулся за диван. «Я не пропустила», начала вилять младшенькая, а просто оставила под конец. «Ага», все понимающее выражение лица бабушки сказала больше, чем это были способны сделать даже пара десятков предложений. «Сейчас», обреченно буркнула Лалиса. «Так-то лучше», кивнула Пакпая и вернулась к чтению. После того, как помещения общего пользования были прибраны, наступила очередь комнат. Первая, в которую нас загнала бабуля, была ее собственная. Там мы управились буквально за 10 минут. Комнатка относительно небольшая, да и мебелью не загромождена. Затем наступил черед комнаты родителей, но и там задержались ненадолго. Теперь наш путь лежал в комнату Сонми, где, как я помню, всегда царили чистота и порядок. «У меня все чисто», открыв дверь и не скрывая горделивых ноток в голосе, поведала Сонми. Довольно придирчиво осмотрев помещение, бабуля все-таки нашла кое-что. «Пыль на шкафу», указала она рукой на высшую точку этого самого шкафа. «Я даже на носочки приподнялся, чтобы хоть что-то там разглядеть. Безуспешно. Мой нынешний рост мне этого не позволил. Как она там вообще что-то смогла увидеть? Я со стула не достаю до туда, Хальмани», пожаловалась хозяйка комнаты и вопросительно уставилась на бабулю. Пакпая, недолго подумав, отправила нас за небольшим столом, что был в комнате родителей. Предмет мебели был быстро очищен от разного рода бумаг, разложенных на нем. «Я впереди пойду», — предложила Сонми. «Мне так удобнее». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Мне было все равно. Когда мы уже взялись и приподняли стол, я обратил внимание на то, что он по ширине только-только проходит в дверной проем. Анни», — заговорил с сестрой, — «чтобы предостеречь, береги пальцы, а то стол уж очень широкий. Нормально все будет. Я все вижу», — кивнула Сонми. «Ну, видишь, так видишь, я предупредил. Из родительской спальни мы выбрались благополучно, что и неудивительно. А вот когда приблизились к комнате сестры, голос подала Пакпара. «Принесите кто-нибудь мои очки, я их в гостиной забыла», — обратилась к нам бабуля. Сонми повернулась, чтобы что-то ответить и... «Ай!» Вопль сестренки резанул по ушам. Она выронила стол и, схватившись за левую руку, запрыгала на месте, выпучив глаза, а затем из нее полилось. «Пщебаль! Бля!» Женского рода ругательства были сопровождены нервным и каким-то дерганым пинком по ножке стола. «Пщебсиги! Ублюдок! Сука!» Поток нецензурных выражений, полившийся из Сонми, мог бы быть продолжен, если бы не вмешалась Пакпая, приблизившаяся к старшей внучке и выписавшая ей смачную затрещину. «Придержи язык», — нахмурила брови бабушка. «Что это вообще такое? Ты что, кольлая, шлюха, гулящая девка? Сытивона, Итаевон, район, окружающий Итаевон Донг, Йонгсангу, Сеул, Южная Корея. Он обслуживается сеульской линией метро 6 через станции Итаевон, Наксапионкой Ханганин. В этом районе проживает около 22 000 человек». И это популярный район для жителей Сеула, туристов, эмигрантов и американских военнослужащих, что привлекает к себе девушек легкого поведения. Он известен как международный район Сеула и является домом для многих иностранцев в Южной Корее, а также разного рода из разных мастей и полов. То еще местечко, надо сказать, так выражаешься. И где только набралась подобного. «Мне больно, Хальмани», чуть ли не со слезами в глазах пожаловалась Сонми, показывая пострадавшую конечность, и вновь запрыгала на одном месте. «Терпи, не маленькая уже», беря старшую внучку за руку, продолжила нравоучение Пакпаи, наконец, рассмотрев повреждение, потащила Сонми за собой на кухню. «Сейчас пластырь приклеим и все пройдет», проводив взглядом родственниц, повернулся к столу, который так и остался стоять на месте. «Ну, правда пришлось его немножко оттащить на себя», чтобы бабуля с сестрой могли выйти из комнаты, но сути дела это не меняет. Взявшись за край, который до этого держала Сонми, потихоньку потащил стол, стараясь не прищемить уже себе пальцы. Отбыл бы номер, придурковатая улыбка сама собой растеклась по моему лицу. Хельмани была бы в восторге, потому как что-то мне подсказывает, что я и сам наверняка не сдержался бы от пары-тройки крепких выражений и не факт, что только на корейском языке. Так, посмеиваясь, мне удалось затащить стол в комнату и установить его рядом со шкафом. «Тяжелый, гад!» Посмотрел наверх и понял, что не имею ни малейшего желания туда лезть и прибираться. «Сонми и сама справится», — подумал, припоминая, что еще предстоит убираться у себя в комнате. «Не то чтобы у меня там было грязно. Нет, это не так, а вот некоторая неряшливость, присущая мне, чувствовалась. Чуть-чуть, совсем немного. От нечего делать и в ожидании возвращения родственниц залез на широкий подоконник, который по странному стечению обстоятельств был чист от разного рода мелочей, что сестра порой раскладывала на нем. Залез с ногами и начал разглядывать город. Сеул все-таки довольно интересное место. Чего тут только нет. Правда, сегодня как-то пасмурно, но это ничего. Сеул. Вид из окна комнаты Сонми. Никогда больше не смей так ругаться». Продолжала наставлять свою старшую внучку Пакпая, когда первая помощь уже была оказана и парочка возвращалась в комнату, где их ожидала Лалиса. «Это же просто позор! Прости, Хальмани!» — мямлила идущая следом Сонми. «Я это от неожиданности!» От неожиданности она, недовольно поморщилась старая женщина, заходя в комнату. «Чтобы я такого больше не слышала!» «Ты поняла, Сонми?» «Да», не поднимая глаз на бабушку, в который уже раз пообещала внучка. «А ты чего расселась?» Заметив младшенькую, остановилась Пакпая. «Вас жду», — удивилась Лалиса, обернувшись. «Дождалась», — отрезала бабушка и указала на шкаф. «Теперь лезь наверх и вытри там пыль». «А как же?» Намекая на Сонми и даже рукой махнув в ее сторону, спросила Лалиса. «Твоя сестра не может этого сделать. У нее рука пострадала», — кивнув на старшую внучку, ответила Пакпая. Сонми покрутила перед собой травмированной конечностью, на которой были заклеены пластырями три пальца. «Вот дурында!» — скривился я, направляясь к столу, который сам же и затащил в комнату. «Анни, ну, ты хоть емкость с водой и тряпками подай!» «Чего встала?» Пока Лалиса вытирала пыль, а старшая сестра подавала ей инвентарь, бабушка подошла к зеркалу и присмотрелась. Грустно вздохнула. «Возраст, возраст!» — подумала она. «Никого-то ты не щадишь!» «Говорил же этой идиотке, чтобы была аккуратнее!» «Я все вижу!» «Ага, видит она, Как же, корячься тут теперь из-за этой. Лалиса, голос бабули оторвал меня от работы, ты пропустила правый угол, рука Пакпая была направлена в соответствующую сторону. Да как она увидела то, это же невозможно. Поморщился я и обернулся. Да, Хальмани, сейчас уберу и там. Моя комната была последней в списке, потому что являлась самой грязной со слов бабушки. Сонми с ней была согласная, а вот я нет. Вся троица застыла на пороге и взирала на развалины Рима после того, как там побывали варвары. Именно так думали двое из присутствующих здесь. Третья участница увлекательнейшего марафона по приведению дома в порядок вообще ни о чем не думала. Это будет непросто, поделилась своим мнением Сонми. Стоявшая рядом Пакпая приподняла брови и еще раз осмотрела помещение. «Пожалуй, я с тобой соглашусь, внученька. Эй!» – подала голос Лалиса. «Да хорош уже! Чего тут сложного-то? Просто прибрать вещи!» Девочка, говоря это, сдвинула ногой футболку, валяющуюся на полу, некоторые и еще кое-что, и завертелась. «Первым делом меня с сестрой заставили поднять все с пола, шмотки там и прочее, а затем сложить их на кровати. В процессе выяснилось, что они были везде, вот вообще везде. Одни из моих шорт оказались за компьютерным столом. Как они туда попали, понятия не имею. Однако, факт остается фактом. Когда основная часть тряпья была уложена на мою койку, Сонми заметила между стенкой шкафа и тумбой уголок какой-то вещи и подошла, чтобы ее поднять. Оказалось, что это была обычная майка в обтяжку, которую в числе прочих купила Хими для Лалисы. Взяв в руки и покрутив ее перед глазами, девушка резко дернулась, что-то там увидев. «А-а-а, фу, какая гадость!» Раздался очередной вопль Сонми за сегодняшний день, и она, прыгая на двух ногах, отскочила к входной двери. Майка тем временем полетела в другую сторону. Мы с Пакпая отреагировали одновременно. Что опять случилось? Сделав шаг к старшей внучке, задала вопрос бабушка и мазнула взглядом по откинутой вещи. «Чего там?» Обернулась на вопли сестры Лалиса, сортировавшая на кровати свои шмотки. «Там, там, фу!» Снова скривилась Сонми и указала рукой на майку, что мирно лежала в другом конце комнаты и никого не трогала. И тут девушка передернулась всем телом, изображая крайнюю степень отвращения, что подтверждал высунутый на мгновение язык. «Бе, да чего там такое-то?» Не понял я и пошел к одной из вещей своего гардероба, столь небрежно закинутой в угол. Пакпая, видя реакцию старшей внучки, тоже подобралась, потому что имела такие же по сути антипатии, как и она, что и насторожило старую женщину в этот момент. Поднявшая свою майку Лалиса, покрутила ее в руках и неожиданно заговорила на английском, обращаясь непонятно к кому. «Хи, бро, how are you? Привет, братан, как сам?» С улыбкой на лице начала говорить девочка. «В how are you doing here? This is not good. Simeon, I'll set you free. Что ты тут делаешь? Это нехорошо. Пойдем, я выпущу тебя на свободу». Оказалось, что ко мне в комнату забралась обычная гусеница, которая впоследствии превратится в бабочку, если я ничего не перепутал. Пообщавшись с насекомым, развернулся и наткнулся на две пары глаз, в которых плескался ужас. «Хальмани, Анни, вы чего?» Не понял я и сделал шаг к родственницам, держа на раскрытой ладошке незваную гостью. Сонми, увидевшая, что я приближаюсь, с визгом и воплями вылетела из комнаты. «Не подходи ко мне с этой гадостью!» Выпалила сестра и скрылась в дверном проеме. «Чего это она?» Почесал я затылок и, глянув на гусеницу, пожал плечами. «Бывает». Пакпая уперлась спиной в открытую створку двери и даже руки подтянула ближе к лицу. «Тоже что ли боишься, Хальмани?» Приближаясь к Пакпая, спросил ее. «Это же только Эбалле, гусеница». Бабушка зажмурилась, когда я поравнялся с ней. «Просто унеси ее подальше от меня», пролепетала она, вжимаясь в дверь еще сильнее. Бросил еще один взгляд на насекомое в своей руке. «Хорошо, сейчас вынесу ее на улицу». Идя по коридору, заметил любопытную мордашку сестры, высунувшуюся из приоткрытой створки двери в ее комнату. И тут мне в голову пришла мысль. «Лови, Анни», изобразил движение рукой, словно собираюсь кинуть свою товарку сестре. Очередной вопль Сонми, сопровождаемый хлопком двери, пролился бальзамом на мою душу. «Боятся они тебя», погладил гусеницу по ворсинкам. «Ладно, пойдем, отпущу тебя на волю». Когда спускался на лифте вниз, мне в голову пришла интересная идея. А что, если завести кого-нибудь себе, чисто для отпугивания некоторых? Идея вроде как неплохая. Мои расчеты на то, что бабуля угомонится, когда мы приберем разбросанное тряпье и пропылесосим в комнате, оказались неверными. После вышеописанных процедур Пакпая в ультимативной форме заявила: «Сейчас будем разбираться с твоим шкафом». Мля, это была единственная мысль, посетившая мою голову, после услышанного. Как ни странно, но Сонми также пожелала поучаствовать в этом деле. «Тебе то, чего не имется», — покосился на сестру, стоя у своего шкафа, заполненного под завязку. Когда я его открыл, на пол вывалилась часть шмоток, аккуратно запиханных мною туда накануне. «И тебе не стыдно?» — задала вопрос бабуля, с неодобрением посмотрев на это дело. «Чего стыдного-то? Тряпки как тряпки. И вообще, они почти все чистые. Честно, как уже повелось за сегодня, Пакпая не стала вмешиваться лично, а заняла надзирающую позицию, усевшись на мой игровой стул со спинкой. Анни же начала потихоньку разбирать то, что вывалилось на пол. Я помогал, взяв в руки бриджи черного цвета, повертел их у себя перед глазами. «Вы то здесь откуда?» «Это я тебе их подарила», — недовольно проворчала сестра, складывающая рядом мои футболки, которых, к слову, накопилось уже немало. Я как-то незаметно даже для себя умудрился потихоньку накупить всякого шматья, с которым мы сейчас и разбирались. «Эти мне малы», — откинул еще одни штаны в сторону, где валялись вещи, которые я не собирался носить. Причина была надуманной, но не говорить же им правду о том, что данные тряпки были уж совсем бабские. До сих пор никак не могу себя заставить носить в свободное время подобные шмотки. Не то чтобы брезгую, чего уж там брезговать после знакомства с прокладками, а просто потому, что они неудобные. Предпочтения мои не изменились, и оверсайз шматье для повседневной носки остается в приоритете. Спустя примерно час с мелочью мы закончили сортировать одежду. Куча на выброс оказалась внушительных размеров. И когда я успела это все купить, глядя на вещи, валяющиеся посредине комнаты, почесала затылок Лалиса. «Большую часть из них тебе подарили я с Оммой», — проворчала Сонми. Ей было неприятно то, что купленные сестре хорошие вещи сейчас валялись кучей. Хозяйка комнаты стояла рядом с левой частью открытого шкафа, в нижнем отделении которого были выдвижные ящики. Пакпая поднялась и подошла ближе, чтобы заглянуть внутрь. Она уже потянулась к верхнему ящику, когда хозяйка комнаты плавно уперла ногу рядом с ручкой, препятствуя тем самым своей бабушке. «Не надо туда лезть», — отвела взгляд девочка. «Почему это?» — разогнулась старая женщина. «Там нижнее белье», — неохотно ответила на вопрос Лалиса, продолжающая смотреть в сторону. Сонми хихикнула и, прикусив нижнюю губу, глянула на сестру. «Да поди-ка тоже все вперемешку навалено», — бабуля показала жест руками, словно скручивает что-то. «Ничего подобного», — запротестовала хозяйка комнаты. «И вообще, мы все уже прибрали», — девочка обвела руками комнату, указывая на наведенную за пару часов труда чистоту. «Идемте отсюда, хватит на сегодня». «Ладно», — вдруг покладисто согласилась Пакпая, — «на сегодня закончили, а теперь идите за мной, хочу с вами поговорить». Сказав это, бабушка направилась на выход, но неожиданно остановилась. «Только сначала соберите то, что приготовили на выброс в большой пакет». Мы с Сонми очень интенсивно закивали, потому как к данной минуте уже обе заколебались из-за этой уборки. «Слава тебе, Господи, закончили». Буквально через 5 минут мы с Анни предстали вновь предсветлые, вообще-то они черные, но это не важно, очи бабушки, что восседала в своем любимом кресле. «Присядьте на диван», — махнула рукой Пакпая, указывая место, куда нам нужно упасть. Спорить никто не стал. «Сидим, ждем, что на этот раз решила нам поведать бабуля». Пакпая не торопится начинать разговор, а задумчиво разглядывает нас с Сонми. Мы молчим. «Вот, что я хочу вам сказать, мои хорошие», — насмотревшись на внучек, заговорила бабушка. «Запомните раз и навсегда, вы родные сестры, и что бы ни случилось в вашей жизни, этого никто и никогда у вас не отберет». Взгляд старой женщины перешел с одной девочки на другую. «Ваш Чинджахарабаджи, прадедушка, мне как-то раз сказал эти слова: запомни раз и навсегда, дочка, что бы с тобой в этой жизни ни происходило, куда бы она тебя ни завела, знай и помни, что только родственники всегда будут рядом, если с тобой что-то случится. Друзья — это хорошо и очень важно, но друзья познаются в беде, а родные люди — это родные люди. Никогда не ссорься с родственниками, что бы ни происходило между вами». После сказанного бабушкой, все сидели какое-то время молча, думая каждый о своем, а подумать было над чем. «Я надеюсь, вы меня услышали и поняли», — Разрезал установившуюся тишину вопрос Пакпара. «Да, Хальмани», — кивнула Сонми и глянула на младшую сестру. «Прости меня, пожалуйста, за то, что я удалила твой перевод». Тут по ее губам скользнула улыбка. Хоть он и был дурацкий, дальше некуда. «Нормально все, Анни. Вчера вроде все уже решили», — ответила Лалиса и повернулась к бабушке. «Спасибо, Хальмани. Я запомню сказанное тобой». Пакпара, наблюдавшая за внучками, была довольна результатом воспитательного процесса, растянувшегося на пару дней. Через несколько секунд внимание троицы привлек звук открывающейся входной двери и долетевшие из коридора слова, сказанные голосом Джука. «Ну вот мы и дома, ёба». Глава 29. Место действия. Сеул. Квартира семьи Син. Время действия. 20 сентября 2009 года. Вечер. У Чион никогда не было много друзей. Возможно, из-за излишней застенчивости, возможно, из-за того, что раньше она была чуть ли не единственной азиаткой в школах, в которых училась на территории США, а затем Австралии. Все может быть. Когда родители приняли решение переехать на родину предков, сразу после получения приглашения на работу в одну из корпораций, девочка вполне искренне обрадовалась. Язык она знала хорошо и традиции, как ей казалось, до переезда тоже. Но столкновение с реальностью спустило ее с небес на землю. В первый же день на нее накричала какая-то аджума в летах. Потом при попытке познакомиться с девочками в одном из близлежащих кафе, ее высмеяли и обозвали непонятным словом «банан», значение которого позднее ей объяснила Лалиса. Чион проплакала весь вечер тогда. Было больно и обидно, но это все осталось в прошлом. Сейчас у нее есть настоящая подруга, которая, конечно, немного странная. Ну, а кто не странный? Вот кто, закончив с подготовкой к завтрашнему уроку по физике, она поднялась и потянулась. «Хорошо, сцепив руки над головой, с наслаждением произнесла Чион. Убрав учебник и тетрадь, девочка подошла к чехлу с ее любимой гитарой, что сейчас лежал на стуле у стены. Взяв инструмент, она забралась с ногами на кровать и начала негромко играть, напевая что-то себе под нос. «Интересно», — остановилась Чион, — «почему они не звонят? Ведь сказали, что позвонят». И вновь по комнате полился перезвон классической шестиструнной акустической испанской гитары производства компании «Перес» модели 630. «Перес 630 Цидар». Тем временем в спальне Читы Син. Супруги уже легли в постели и сейчас заканчивали некоторые дела, что не могли быть отложены на завтра. Чинди матушка Чион заканчивала читать какую-то очередную статистическую выкладку по рынку продаж. Джеха папенька Чион занимался примерно тем же, только в иной сфере. Супруги, только услышав очередные звуки гитары, полившиеся с потолка их спальни, одновременно подняли головы вверх. «Это никогда не закончится», — проворчал Джеха. Мужчина очень не любил, когда его отвлекали от работы. Впрочем, как и любой другой человек, но здесь еще накладывалось корейское трудолюбие, порой переходящее в некий фанатизм. «Сейчас закончу и схожу к ней, не отвлекаясь от дела», — проговорила Чинди. «Я не могу так работать, ёба», — отложив бумаги на прикроватную тумбочку, обратился непосредственно к супруге отец Чион. «Иди и поговори со своей дочерью, чтобы она заканчивала. Можно подумать, что она лишь моя дочь, а ты тут совершенно ни при чем», вынужденно прервавшись и, недовольно глянув на мужа, ответила Чинди. «Я же сказала, сейчас закончу и схожу. Что тебя не устраивает?» Мужчина продолжал смотреть на супругу испытующим взглядом, намекая на то, что подобный ответ его не устроил. «Ладно», начав раздражаться, не выдержала женщина и, положив на прикроватную тумбочку документы, с которыми она работала, поднялась, накинула халат и вышла из спальни. Джеха и Чинди любили свою дочь по-своему. Не заметившая, как уровень громкости, издаваемый ее инструментом и голосом, превысили некие нормы, Чион вздрогнула, когда открылась дверь в комнату, и на пороге появилась Чинди. «Доченька, заканчивай играть и ложись уже спать», не проходя внутрь, сухо произнесла мама. «Почти полночь, и ты не даешь нам с твоим отцом закончить работу. А завтра, между прочим, понедельник. Извини, Омма», — потупилась девочка, но, вспомнив кое-что, встрепенулась. «Вам не звонили из Big Hit Entertainment?» «В пятый раз повторяю». «Нет, нам не звонили из Big Hit Entertainment», — ответила Чинди и неожиданно немножко смягчилась. «Ты первая узнаешь об этом, доченька. Ложись спать, маленькая моя». «Спокойной ночи, Омма», — ответила Чион, убирая гитару обратно в чехол. «И тебе спокойной ночи», — закрывая дверь, пожелала Чинди и еле тихо произнесла. Уж скорее бы позвонили из этого агентства, что ли. Место действия. Сеул. Квартира другой семьи Ким. Время действия. 20 сентября 2009 года. Это же время. Джангук лежал в своей постели и никак не мог заснуть. Второй день его мучил один единственный вопрос. Соглашаться на предложение об участии в группе или нет. После разговора с Джинсу и Лалисой он в этот же день встретился с Джиджуном, который произвел на парня неизгладимое впечатление. Тот умудрился буквально за полчаса расписать все перспективы группы, в которую ему предложили вступить. Разумеется, парни желали узнать его уровень в танцах, который был не столь высок, как того хотелось бы ему, и также вокальные возможности, коими Джангук гордился. Госпожа Кансонми очень хвалила его на занятиях и говорила, что у него уникальный голос. «Крутой», — подумал тогда Джангук о лидере группы. «Мне бы так», — в дверь постучались, и хозяин комнаты не мешкая ответил. «Войдите». Это был его отец, с которого Джангук все время старался брать пример. Пройдя внутри, тихонечко притворив за собой створку, мужчина подошел к постели сына и, притянув стул, уселся на него. «Тебя что-то беспокоит, Джангук?» Глядя прямо в глаза своего единственного ребенка, задал вопрос сынгу. «Ты второй день ходишь сам не свой». Парень хотел было подняться, но рука отца, легшая на его плечо, остановила процессы вместо подъема. Тот оперся о спинку кровати, замерев в полусидячем положении. Некоторое время в комнате стояла тишина. «Да», — наконец заговорил Джангук, — «я познакомился с ребятами. У них своя музыкальная группа, и они предложили мне участвовать. Вот только я не знаю». «Понимаю», — кивнул сыну. «Для твоего возраста неудивительно, желание был замеченным и привлечь к себе внимание девушек». Легкая улыбка скользнула по лицу говорившего. «Это нормально, сын. Я в свое время тоже хотел подобного. Дело не только в этом и даже не столько в этом, а баджи. Просто понимаешь, мне нравится, как идолы выглядят на сцене, как они выступают. Все это внимание людей, в котором они купаются. Мне всегда нравилась их жизнь. Вот я и подумал». «И ты подумал, что тоже сможешь так же или даже лучше?» — закивал сынгу и задумался. Вновь наступила непродолжительная пауза, за время которой Джангук успел предположить, что разрешение своего отца на то, чтобы попробовать, он вряд ли получит. «Ты держишь слово и учишься хорошо», — вновь заговорил мужчина. «Я никогда не слышал от тебя ни одного слова поперек моей воли. Мне кажется». Парень замер в ожидании того, что же скажет отец, и внимательно смотрел на него, выкинув лишние мысли из головы. «Что тебе стоит попробовать и принять это предложение, сын?» Джангук не сдержался и все же вскочил с кровати. Сынгу тоже поднялся со своего места. «Спасибо, Абажди». Немного дерганно поклонился парень и резко обнял отца. «Я обещаю, что моя учеба не пострадает из-за этого. Я знаю, сын», — приобняв отпрыска в ответ, произнес мужчина и, улыбнувшись, провел ладонью по голове парня. «Я знаю». Уже выходя из спальни сына, сынгу неожиданно вспомнил погибшую в автокатастрофе супругу. «Видела бы ты сейчас своего сына, Йоба, каким он вырос». Место действия. Сеул. Школа искусств Сонхва. Урок физики. Время действия. 21 сентября 2009 года. Утро. В класс с бодрым шагом заходит Пэчханмин, держа в левой руке кипу каких-то бумаг с расчетами. Подойдя к своему столу, он кладет их на него и поднимает взгляд на притихших при появлении учителя ребят. Абсолютно все в школе боялись этого человека, даже учителя, что уж говорить об учениках. Некоторые из присутствующих сразу же уткнулись взглядами в парты при появлении Сансиннима. Итак, взяв мел и подойдя к доске, заговорил учитель, сразу после прозвучавшего звонка, тема сегодняшнего урока. Электромагнитные излучения. Надпись появилась на доске после того, как ее проговорил Чханмин. «Надеюсь, все подготовились». Ответом ему была тишина. Вернувшись за свой стол, Сансиннин притянул к себе журнал и заговорил вновь. «Сегодня я хотел бы послушать». В этот миг все присутствующие насторожились, и только некая особа продолжала беззаботно, правда очень тихо, перекидываться с соседкой записками. Я развернул полученную от Чион бумажку и прочитал написанное. «Завтра я могу. Только скажи, во сколько встречаемся». Дело в том, что подруга напросилась со мной на встречу с парнями из ИТСУС. Она и Сонми как сговорились, блин. Но раз уж одна идет, меня вообще об это не спрашивали. Если что, то и вторую взять можно. В конце концов, не такая уж это и проблема. Лалиса Ян, Услышал я голос учителя по физике и оторвался от чтения. Ёперный театр. Я же забыл почитать про эти, как их. Мой взгляд скользнул по доске. Точно. Электромагнитные поля. Чё ж делать то, что же делать? Мысли словно зайцы заметались в моей голове. Я хотел бы послушать тебя. Закончил тем временем говорить учитель и уставился на девочку. Что делать? Что делать? Незаметно для окружающих поморщился я, начав подниматься на ноги. Вспоминай, придурок, ты же это проходил в прошлой жизни. Давай, голова, думай. Посмотрел на Чханмина. Дед, тебе что, спросить больше некого, что ли? Который уже подряд урок до меня докапываешься. Ожидание затянулось, и в классе послышались смешки. Чион замерла и старалась притвориться невидимкой, как и большая часть их с Лалисой одноклассников. Она настолько распереживалась за подружку, что даже прикусила нижнюю губу, глядя на то, как та замешкалась с ответом. Лалиса Ян, с нотками ехидства в голосе обратился к девочке учитель, только не говори мне, что ты не подготовилась сегодня. Это на тебя не похоже. Вот гад то, а он еще и издевается. Ну, козел старый, я готова. Сансиним, неожиданно холодным тоном ответила на подначку девочка. И сколько нам еще ждать твоего ответа на заданный мною вопрос? Время то идет, знаешь ли, продолжил говорить с той же интонацией Чханмин. Лалиса не понравилась учителю физики с первого занятия. Невнимательная, надменная и кого-то напомнившая старому мужчине девочка, вызывала невольное раздражение. Только Чион, сидевшая рядом с подругой и сейчас смотревшая прямо на нее, заметила, как в зрачках девочки, что сегодня была без линз, проскочили странные искорки. «Мне отвечать с места», гордо задрав подбородок, вдруг спросила Лалиса, «или пройти к доске?» «Можешь с места», незаметно скрипнув зубами, разрешил Чханмин. «Все равно рано или поздно у тебя не получится ответить на мои вопросы». «Спасибо, Сансиним», с непонятной интонацией поблагодарила учителя девочка, что не укрылась от остальных людей в классе. «Она с ума сошла?» Спросила одна из одноклассниц Лалисы другую. «Не знаю», поежилась та, «я бы так не смогла, не понимаю, как так можно». «Вот-вот», кивнула задавшая вопрос. Взгляды подружек вернулись к Лалисе. «Электромагнитное излучение – это электромагнитные волны, возбуждаемые различными излучающими объектами, заряженными частицами, атомами, молекулами, антеннами и ПР, В, в зависимости от длины волны различают». Тем временем, как по писанному, начала вещать спрошенная учителем девочка. Протараторив определение практически на одном дыхании, Лалиса пошла дальше. Кардинальной разницы между различными видами электромагнитных излучений нет. Все они представляют электромагнитные волны, которые образуются за счет заряженных частиц, скорость движения которых больше, чем у частиц, находящихся в нормальном состоянии. Обнаружить электромагнитные волны можно, достаточно. Прервал повествование голос учителя, сопровожденный его поднятой рукой. «Можешь садиться. Вижу, что ты хорошо выучила материал сегодняшнего урока. Как только я приземлился, мне на парту прилетела очередная записка от Чион». Развернув, прочел. «Чего он к тебе пристал? Ты же уже на сколько уроков подряд отвечаешь? Спасибо, блин, капитан очевидность. А то я не заметил, покосился на соседку, и тут на ум мне пришла кое-какая фигня». Быстро черкнув ответ, кинул бумажку обратно. Чион поймала ее и прочла, а затем чуть не подавилась, пытаясь сдержать смех. Текст в записке гласил: «Сансиним влюбился на старости лет. Указывать предмет воздыхания старого физика необходимости не было. Он сидел через пролет от адресата, куда была брошена записка». Все же начавшая тихонечко хихикать, Чион покосилась на подружку. Лалиса тем временем выпрямила спину и, откинув назад свои довольно длинные черные волосы одной рукой, картинно посмотрела на учителя, который сейчас записывал что-то на доске, и послала ему воздушный поцелуй. Чион закашлялась и резко закрыла рот обеими руками, чтобы не заржать в голос. Некоторые из одноклассников, в число которых входила и Досоль с приятелями, тоже прыснули беззвучным смехом, отворачиваясь в разные стороны. «Выдает новенькая», успокоившись, поделился своим мнением Сухён, сидевший за спиной у Досоля. «Ага», кивнул тот в ответ. Следующим уроком в нашем расписании стояла хореография с замороженной воблой во главе. Хотя справку о моем освобождении она получила еще на той неделе, тем не менее мне было сказано присутствовать на уроках в обязательном порядке. Так-то пофигу. Сидеть и ничего не делать куда лучше, чем корячиться, изображая все эти плие, сгибание одной либо обеих ног, приседания на двух либо на одной ноге, с пти-батманами, поочередно мелкие, короткие удары стопой в положении кудепье, вспомогательное движение перед прыжком или другим па, впереди и сзади опорной ноги, до кучи. Я чуть-чуть опоздаю на урок, Анне, придержав за руку, обратился я к Чион, когда мы уже стояли у раздевалки. Скажи об этом Сансиньему, пожалуйста. Хорошо, немного замешкавшись, согласилась подруга. А ты куда? Дело есть, ответил уже через плечо, направляясь обратно к классу, где у нас проходят уроки физики. Важное. Только ты сильно не опаздывай. Долетела до меня на повороте напутствие от Чион. Сансиньим пак сама знаешь какая. Это да, та еще мегера. По окончании следующего урока Чханмин откинулся на спинку стула в своем кабинете и прикрыл глаза. Возраст, будь он неладен, все же брал свое, и ведение уроков у этих малолетних приматов девалось ему с определенными усилиями. «До свидания, Сансиньим», долетело от двери в коридор. Это последние из учеников покидали помещение после звонка на перемену. «Да-да», — скривился учитель Ли, не поворачивая головы и приоткрыв один глаз, махнул рукой, «идите уже отсюда». Только он прикрыл веки, как очередной голос разорвал установившуюся тишину. Голос принадлежал одному из учеников, которых Чханмин, нет, не любил, а скорее мог выносить куда легче, чем остальных. «Сансиньим пак, посмотрите, что у вас наклеено на двери». Поднявшись, старый учитель доковылял до двери и вышел в коридор. И действительно, на полотне двери, сторона которого смотрит наружу, был прикреплен бумажный лист с надписью. Закрыв кабинет, Чханмин вчитался в написанное. Хаем, неоднозначно хмыкнув, задумчиво наклонил голову на бок и снова прочел текст, написанный Ханбулем. Ну надо же, привлекший внимание учителя физики парень, тем временем достал из своего кармана блямкнувший телефон, быстро просмотрел, что там пришло, и убрал его обратно. Ты не знаешь, кто это сюда повесил, Сихван. Начав аккуратно снимать лист с двери, обратился учитель к стоявшему рядом. Нет, Сансиньим, я не видел, кто это сделал, замотал головой парень. Спасибо, неожиданно поблагодарил Чханмин и вернулся в кабинет, прикрыв за собой дверь. В руках он держал лист формата А4. Проблеев от неожиданности, названный Сихваном, и захлопал глазами, а затем он резко осмотрелся. Рядом никого не оказалось, ни единой живой души. И ведь не поверит, если расскажу, потерянно пролепетал он и, видимо, от досады даже рукой махнул. Никто из учащихся школы искусств Санхва никогда не слышал, чтобы Пэ Чханмин когда-нибудь, хотя бы один разочек, выражал благодарность своим ученикам в какой-либо форме. А тут прям целое слово. Сам Сихван не успел прочитать написанное на листе и теперь немного жалел об этом. Тем временем мы с Чион направили свои стопы в столовую, чтобы как следует подкрепиться, потому как есть мне хотелось немилосердно, да и подруга тоже жаждала набить брюхо, чем не преминула поделиться по окончании урока хореографии. Уже на подходе к цели нашего путешествия нам перегородила дорогу целая группа девушек. Именно девушек, а не девочек, потому что эти особи женского пола выглядели явно старше нас с Чион. Не то чтобы прям вот вообще старше, но разница в пару-тройку лет все же бросалась в глаза, и ростиком девушки были повыше нас. «Эй, ты!» — обратилась ко мне стоявшая впереди всех деваха. «Я не желаю, чтобы ты приближалась к джинсу. Ты поняла?» Чион сделала шаг назад и спряталась у меня за спиной. «Вот это поддержка, так поддержка, вот это я понимаю!» Мысленно возликовал я, заметив маневр подруги. «С такой Анни, хоть в разведку!» Мимо сновали ученики и студенты. Мне показалось, что всем было абсолютно наплевать на то, что на школьниц наехали студентки данного учебного заведения. МДА, лучшая школа в стране. Ну, кто бы спорил. Невдалеке от разворачивающейся сценки появился директор по безопасности Пак Джисоп. Он не торопился вмешиваться, потому что никто пока за грань не переходил, но внимательно отслеживал действия всех присутствующих. После услышанного я, откровенно говоря, слегка подвис, и вот почему. Мне и даром не нать этот джинсу. Вот вообще ни разу не нать. Это с одной стороны. А с другой, что это вообще за наезд такой на ровном месте? Вы кто? Спросил я, сделав шаг навстречу девушке. Та слегка растерялась на мгновение от такого напора, но в себя пришла практически моментально. Я тебе сказала, не подходи к джинсу. Повторила мое действие девушка, и мы встали нос к носу прямо напротив друг друга. Ладно, ладно. Не нос к носу, а мой нос вровень ее губам, и тем не менее. И почему ты разговариваешь со мной так неуважительно, школьница, глядя на меня сверху вниз и при этом еще выше задрав свой довольно красивый шнобель, задала вопрос деваха: «Кто твои родители? Кто столь плохо воспитал свою дочь?» По лицу говорившей проскользнула ухмылка, и она повернулась к своим товаркам, что по-прежнему стояли у нее за спиной. Те угодливо захихикали, поддерживая предводительницу. «В морду лица бить нельзя», — пришла в мою голову светлая мысль. «А что тогда?» Чион стояла ни жива, ни мертва. «Я знала, я так и знала, что все этим и закончится», — думала она, стараясь не смотреть на подошедших девушек. «Они же студентки. Нам конец». Девушку, что сейчас разговаривала с Лалисой, звали Чонгсыге. Она уже 2 года умасливала как может своего ненаглядного джинсу, который все знаки внимания со стороны очередной воздыхательницы тактично предпочитал не замечать. У парня были свои цели в жизни, и разменивать их на девчонок он не желал категорически. «Оставим моих родителей в стороне», — вновь заговорила Лалиса, не отводя взгляда от собеседницы. «Они здесь ни при чем. Могу я задать тебе вопрос?» Переходить на «ты» с моей стороны было откровенной грубостью, но делать было нечего. Эта дура сама напросилась. «Попробуй», — скривила губы в презрительной усмешке Сыге. Она чувствовала себя в более выигрышном положении. Ну, что может ей противопоставить какая-то там школьница? Да еще и не кореянка к тому же. «А кто воспитывал тебя? Это ведь ты?» Лалиса указала рукой на собеседницу, подошла первая и ладно не представилась сама. «Понимаю, ты старше меня, но ты даже не поинтересовалась моим именем. И вот теперь», — девочка развела руками, — «спрашиваешь о моем воспитании», — задрав при этом нос к небесам. «Что? Да как ты?» Возмущение Сыге было проигнорировано самым наглым образом. Говорившая, как ни в чем не бывало, продолжила. «Знаешь», — уперев руку в бок и постукивая пальчиком по подбородку, вдруг сменила тему Лалиса. «Про таких, как ты, можно даже в стихах сказать». Джисоб сделал несколько шагов в сторону стоящих друг напротив друга учениц школы искусств Санхва и снова замер, расслышав слова младшей из девочек. «Чем ниже человек душой», — рука Лалисы почти дотронулась до солнечного сплетения Сыге, — «тем выше задирает нос». Девочка посмотрела наверх, и ее конечность вслед за взглядом устремилась к потолку. «Он носом тянется туда», — опустившийся взор говоривший испускал непередаваемые флюиды ехидства, которые та и не собиралась скрывать, — «куда душою не дорос». Стихи Омара Хайяма. Разозлившаяся от услышанного дальше некуда Сыге дернулась вперед и даже руку успела отвести назад, как все присутствующие услышали вопрос, заданный мужским голосом: «Что здесь происходит?» Джисоб счел время самым подходящим для того, чтобы вмешаться, и приблизился вплотную к мирно разговаривающим ученицам. «Итак, я жду». «Ой», — резко растерявшая весь свой боевой задор, пискнула Сыге и поклонилась. «Аньон Хасио, директор ПАК, а мы тут», — взгляд студентки мазнул по школьнице, — «беседуем». Повторившая в точности тот же кульбит, что и Сыге, Лалиса очень активно закивала головой. «Да-да, именно так, директор ПАК. Мы обсуждали с Анни новую коллекцию от компании Dior». На слове «Анни» у Сыге непроизвольно дернулось левое веко, но раскрываться девушка не стала, быстро взяв себя в руки. «Там такие красивые модели вышли, директор ПАК». Сыге прижала обе руки к груди. «Вы бы только видели. Это просто невероятно. Следуйте за мной, обе». Развернувшись, скомандовал мужчина и, не глядя на двух балаболок, именно такой термин проскочил в голове у Джисопа, пошагал в сторону своего кабинета. «Не прокатило», — поморщился я и потопал вслед за директором по безопасности. Рядом шла эта деваха, что только что на пару со мной пыталась откосить от словесных трындюлей, которые нас без сомнения ожидали в дальнейшем. «Ну и ладно, бить ведь не будут, а слова я как-нибудь перетерплю». «Мы не закончили», — наклонившись к уху мелкой нахалки, процедила Сыге, когда расстояние между ними и директором ПАКом позволило не беспокоиться о том, что ее могут услышать. «Ой, да, пожалуйста», — ничуть не смутившись, ответила девчонка. Подруги Сыге, как и Чион, испарились в один миг, еще до того, как директор ПАК приблизился к беседующим. Та еще поддержка, надо сказать. Глава 30. Место действия. Сеул. Школа искусств Санхва. Время действия. 21 сентября 2009 года. Вторая половина дня. В небольшом по размерам кабинете сидит директор ПАК. Помещение выглядит довольно аскетично. Стол, на котором стоял портрет в рамочке с изображением Аджумы в летах, одно кресло, принадлежащее хозяину кабинета, небольшой стеллаж 1,5 метра высотой, заполненный папками с личными делами учащихся. Маленький диванчик из кожзама и одинокое декоративное растение в небольшом глиняном горшочке на подоконнике. Вот, собственно говоря, и все, за что может зацепиться глаз в этом месте. Только что закрылась дверь за девочками, которым Джисоп был вынужден прочесть лекцию о правилах поведения в школе искусств Сэнхва. Мужчина достал из-под стола небольшую пластиковую емкость с водой и, поднявшись, приблизился к горшку, стоявшему на подоконнике. Коллекцию они обсуждали, фыркнул он и, аккуратно открутив крышечку, стал поливать растение, которое у него осталось в память о матери, умершей чуть более года назад. Неужели не понимают, насколько нелепо выглядят их отговорки, и ведь не маленькие. Сига так вообще скоро 21 исполнится. Эх, дети, дети. А ведь когда-то и я был таким, обернувшись и посмотрев на фото своей матушки, задумчиво проговорил Джисоп. И также пытался выкручиваться, Омма. Спасибо, что была столь терпелива. Убрав емкость обратно под стол, мужчина сделал несколько плавных движений из тхэквондо и, закончив, совершил ритуальный поклон, будто перед ним стоит его старый учитель. Выпрямившись, хозяин кабинета подошел к стеллажу и достал одну из папок, на лицевой стороне которой красовалась надпись «Личное дело учащейся выпускного класса школы искусств Сэнхва, Ким Лалиса». Заняв свое место, Джисоп положил на стол перед собой папку и раскрыл ее примерно посередине. Поколебавшись, записал что-то на одном из листов и задумался. Амнезия – это не шутки, но девочка молодец. Пока что справляется. Размышление его прервал стук в дверь. На автомате закрыв папку с личным делом Лалисы, он пригласил войти постучавшегося. Им оказался учитель корейского языка и литературы. «Добрый день, директор Пак», — поприветствовал хозяина кабинета Сансин Нимчжи. «Надеюсь, я не помешал. Здравствуйте, Ингук Си. У вас какое-то дело ко мне, или вы что-то хотите спросить?» «Вы правы, директор Пак. У меня к вам действительно есть дело. Вопрос касается моей ученицы, Ким Лалисы, если быть точным». «Да вы присаживайтесь», — указал на диванчик хозяин кабинета. «Спасибо», — занимая предложенное место, кивнул вошедший. «До меня дошла информация, что у Лалисы произошел конфликт со студенткой нашего учебного заведения. Верно говорят с давних времен, что слухи распространяются, словно лесной пожар, и 20 минут не прошло, и мне бы хотелось быть уверенным, что с этой, без сомнения, талантливой девочкой ничего плохого не произошло. С ней все в порядке, вам не о чем беспокоиться, Ингук Си. Я был рядом и сразу вмешался, так что с вашей ученицей все хорошо. Кстати, а почему вы считаете ее талантливой? Девочка пишет стихи, и как я полагаю, да и не только я, стихи очень хорошие. Вот даже как, — приподнялись брови у Джисопа. Я об этом ничего не слышал, и тут хозяин кабинета вспомнил сценку, в которую был вынужден вмешаться. А вы знаете, мне кажется, что Лалиса написала еще одно стихотворение. Что? — подался вперед посетитель. Да-да, я вот как раз сейчас вспомнил, что она говорила Чонг Сига, сразу перед тем, как мне пришлось вмешаться в их, не удержавшись, мужчина хмыкнул, — разгоравшуюся беседу. Кажется, это был какой-то стих, подождите секундочку, я попробую вспомнить. Ингук замер в предвкушении, он даже моргать перестал, настолько его заинтересовало сказанное директором Паком. Тем временем Джисоп поднялся из-за стола и, заложив руки за спину, начал расхаживать по кабинету, негромко бормоча себе под нос. Он всегда так делал, когда пытался выудить из своей памяти какую-либо информацию, привычка, выработавшаяся за годы жизни. «Чем выше поднимает нос», — бубнил хозяин кабинета. «Нет, не так, как же». Курсирование по кабинету его хозяином продолжалось еще некоторое время, а затем Джисоп остановился и развел руками. «Сожалею, Ингук Си», — но вспомнил лишь последнюю фразу. Сказав это, мужчина прищурился и продекламировал. «Он носом тянется туда, куда душою не дорос». «Очень любопытно», — задумчиво произнес гость и поднялся. «Очень. И все же, директор Пак, я вас прошу присматривать за Лалисой. Творчество», — воодушевленно заговорил учитель корейского языка и литературы, — «это очень тонкая вещь, и любой стресс сможет негативно повлиять на него». «Я это прекрасно понимаю», — кивнул Джисоп. «Как я уже говорил, вам не о чем беспокоиться, Ингук Си. Лалиса находится под моим постоянным присмотром, потому что», — вспомнив кое-что, хозяин кабинета мотнул головой. «Впрочем, это не важно. Я обязательно позабочусь об этой, как вы сказали. талантливой девочке. Можете быть спокойны. Благодарю, директор Пак. Тогда я, пожалуй, пойду, поднявшись с диванчика, сказал Ингук и с сожалением в голосе добавил. Очень жаль, что вы не смогли вспомнить стих. Когда посетитель ушел, хозяин кабинета уселся на свое рабочее место и, притянув папку с личным делом Лалисы, открыл ее и сделал в нем еще одну запись. «Стихи, значит», — откинувшись на спинку кресла, — произнес Джисоп. «Любопытно. Место действия. Сеул. Одна из улиц города. Такси. Время действия. 22 сентября 2009 года. Вечер. Едем в студию звукозаписи, где сегодня начнем записывать пробный вариант первого трека. Дело нужное, а главное очень полезное. Сразу станет понятно, кому и над чем нужно работать. Со мной увязались Сон Мисс Чион, что довольно неплохо. Сестра хоть отстанет от меня со своими. А когда ты покажешь мне, где занимаешься и с кем? Ты же обещала. Вот время и пришло, Анни, глянул на Сонми. Сидит и переписывается с кем-то в чате, как и 99% молодых корейцев почти каждую свободную минуту времени. Перевел взгляд на Чион. Та же песня, пялится в телефон и строчит что-то там со скоростью пулемета. Вот никак в толк не возьму. Неужели нельзя хоть на пару минут отложить свои гаджеты и просто поговорить о чем-нибудь? Не то чтобы я жаждал общения. Не. Ну его нафиг. Я в принципе имею в виду. Вообще создается впечатление, что и в гроб всех с ними скоро будут класть. Ну, чисто, чтобы покойничек не скучал там, за завесой. Да, глубокомысленно изрек я и достал уже свою современную машинерию от Samsung. Заметил одну странность или скорее особенность, пока кручусь здесь. Название этой фирмы местные произносят совершенно иначе, нежели жители на постсоветском пространстве. Корейцы говорят Samsung, что звучит довольно своеобразно на слух для любого, кто хоть раз сталкивался с ветхозаветными преданиями и тамошними героями. Понятное дело, что и я, очутившись тут, также выговариваю этот термин, тупо, чтобы не выделяться. Но почему-то, когда я это произношу, в моей голове всплывает двухмерный образ мужика в тряпье и кандалах, который рушит несущие столбы какого-то здания. Самсон, хрень полнейшая, разумеется, но никак не могу выкинуть его из головы. Вот хоть ты тресни, ну никак. Прям заговор какой-то. Такси повернуло налево и нам осталось двигаться не более 5 минут по прямой. Я-то дорогу хорошо помню. Скоро приедем, решил уведомить сестру и подругу, чтобы они, наконец, оторвались от своих чатов. Ага, мимолетный взгляд со стороны Чион. Угу, Сонми меня даже подобие Монова не удостоила. Вот уж оторвал, так оторвал. Так держать, братан. И вскоре скилл твоего убеждения приблизится к уровню наших далеких предков, к обезьянам, в общем, приблизиться, которые, к слову, говорить до сих пор не научились, почесал затылок. Вот тоже странность. Эволюция, шмеволюция. А воз и ныне там, завис на пару секунд и мотнул головой. Черт, что за чушь сегодня мне в голову лезет, изыди. Я сидел крайним справа, а потому выскочил из такси первым. Тем более, что одет был в спортивке и футболку с толстовкой. И да, само собой на голове моей была она, панамка. Следующий начала выкарабкиваться Сонми, но так как она была в довольно короткой юбке, вот ведь модница, то затребовала моей помощи. «Ты бы еще короче надела, Анни», намекая на нижнюю часть ансамбля, произнес я и подал руку сестре. «Чтобы ты понимала», возмутилась она тут же, но от помощи не отказалась, и уже стоя на тротуаре продолжила говорить. «Я, в отличие от тебя, хочу выглядеть на все 100%, куда бы ни шла, если она ждала, что я обижусь, то сильно промахнулась с представлениями о моем видении 100%. Чион вылезла сама и закрутила головой. У нее юбка была до колен, а на ногах обычные ботиночки. Эта сеструха, как дурында, еще и на шпильках поперлась. «Куда идти-то?» Перестав вертеться, спросила подруга. Сонми все это время поправляла свою одежду и не обращала никакого внимания на происходящее вокруг. «Нам туда», махнул я рукой в нужном направлении и двинулся первым, а затем остановился, потому что некая особа не соизволила даже головы повернуть в мою сторону. «Анни, ну сколько можно? Ты выглядишь просто потрясающе. Поверь, тебе нечего поправлять и исправлять. Все и так великолепно. Ну идем уже, а?» Достав зеркальце, сестра придирчиво осмотрела свой образ и только после этого соизволила тронуться с места. «Чтоб ты в лужу свалилась, зараза!» От всей души пожелал я. «Блин, мы и так опаздываем», А ты тут еще. Моему пожеланию не суждено было сбыться по одной простой причине. На улице было абсолютно сухо, почти как в пустыне Гоби, которая здесь носит совершенно иное название. Место действия. Сеул. Небольшая студия звукозаписи. Время действия. 22 сентября 2009 года. Это же время. За пультом, как и всегда, сидит Юнха. Парень сосредоточенно слушает минусовку первой из трех композиций, давно уже подготовленных для работы. Трек удался на славу. Да чего уж там, Юнха искренне полагал, что это будет настоящая бомба для музыкальной индустрии Кореи, впрочем, как и две другие композиции, что Лалиса написала для их группы. Он не тешил себя иллюзиями. Даже когда девчонка утверждала, что все треки создали они вдвоем, Юнха прекрасно понимал тот факт, что именно Лалиса является их автором. Его же работа сводилась в основном к тому, чтобы правильно свести и выстроить звучание всех дорожек, так, как того желал автор. Однако это в итоге оказалось довольно-таки непростым делом, а все потому, что девчонка порой и сама не знала, как должна звучать композиция, что, откровенно говоря, сильно выматывало Юнха в процессе записи. Но ничего, справились же в конце-то концов. Все остальные мемберы группы также находились в студии, включая новичка, который очень быстро нашел общий язык с Вичином, потому что ребята были ровесниками. Помимо ребят присутствовала и сестра Хавона, от которой тот не смог отговориться, и она в данную минуту сидела на краешке диванчика, с любопытством посматривая на парней. «Ну и где она ходит?» Глянув время в своем смартфоне, недовольным тоном произнес Джи-Джун, закончив что-то обсуждать с Джинсу. Обведя взглядом присутствующих, парень остановился на Юнха, только что отложившим свои наушники в сторону. «Не смотри на меня», — отфутболил вопрос парень. «Я знаю не больше твоего, ТС». Раздраженно цокнув, Джи-Джун уже собрался набрать номер Лалисы, как открылась дверь в студию. «Все маньон», — сходу выпалила девчонка и обернулась к вошедшим вслед за ней двум подружкам, как поначалу подумал Джи-Джун. «Парни, познакомьтесь. Это моя старшая сестра Ким Сонми», — рука указала на старшую из вошедших следом, по виду являющуюся ровесницей Джинсу. «А это Син Чион, моя лучшая подруга и одноклассница». Тут Лалиса уже было собралась представить своим спутницам ребят, но махнув вниз поднявшейся рукой просто сказала: «Дальше сами разберетесь», и не обращая на ошарашенные взгляды некоторых из присутствующих в студии, поскакала, в прямом смысле этого слова, к Юнха. Народ слегка замешкался поначалу от такого. Юнха Аппа, подлетев к парню, уставилась на него: «Дай послушать, что там у нас в итоге получилось. Ты вроде сказал, будто что-то еще успел поправить». «На». Без лишних слов Юнха подал свои наушники и поднялся, чтобы подойти и нормально представиться девчонкам. «Я присяду», — вдруг спросила Лалиса, указывая на место, откуда только что поднялся владелец студии. Тот просто рукой махнул, не став ничего говорить. Чион, видя такую толпу парней, совсем смутилась и даже маленечко покраснела. «Проклятие!» — мысленно выругалась Сонми, глядя на ребят. «Чего вы все такие симпатичные-то?» Она помнила Джинсу, который ей сразу приглянулся, еще по школе, где они случайно встретились. Однако, помня о том, что у нее есть парень, девушка быстренько выкинула из головы красавчика, как сама мысленно окрестила его. Но она никак не ожидала, что и остальные ребята окажутся настолько привлекательными. «Ну, мелкая, я тебе это припомню». Все мемберы и Тесус поднялись, и началось знакомство с выяснением возраста каждого из присутствующих. Дахи тоже встала и представилась. Пока шло спонтанное и слегка скомканное в начале представление, Лалиса слушала трек, не отвлекаясь ни на что вокруг. Вот композиция подошла к концу, и девочка сняла наушники. Она развернулась назад, чтобы что-то сказать, но так и зависла с приоткрытым ртом. Парни, все как один за исключением Юнха, который сейчас зашел в будку с микрофоном, уставились на нее. «А, подал голос Мичжун, указывая на Лалису рукой, глядя при этом на Джи-Джуна. «У-у-у», — повторил за ним Хавон и ткнул указательным пальцем в сторону будки звукозаписи. «Смысл посылаемых парнями сигналов я так уловить и не смог, а посему просто задал сам собой напрашивающийся вопрос. Вы чего? Поднимись немедленно». Сделав шаг ко мне полушепотом и размахивая при этом руками, потребовал Джи-Джун, зачем-то указывая на Юнха. Я глянул на парня, продолжая не догонять, в чем собственно дело, но все же оторвал зад от сиденья, слегка приподнявшись. «Что не так-то? Это его место, добавил к сказанному лидером группы Джинсу, кивая на все еще возящегося с микрофоном владельца студии. И, так и не дождавшись внятных объяснений, попробовал уточнить я, глядя на парней. Сонми прикрыла лицо одной рукой и помотала головой. Чион тупо хлопала глазами, взирая на нас. «Да, что случилось-то?» «Не выдержал я. Чего вы руками машете? Я знаю, что это его место. Он разрешил мне присесть». «Что, выдал вдруг Джи-Джун и уставился на меня как на какое-то чудо света, а затем посмотрел на Юнха, выходящего в этот момент из будки. Он оказался не одинок в своем действии, потому что все остальные мемберы группы, за исключением Джангука, также пялились на Юнха, который, наткнувшись на их взгляды, замер. Он оглядел друзей и спросил то же, что и я ранее. «Вы чего?» Первым не выдержал Хавон. Парень заржал как ненормальный и, держась за живот обеими руками, повалился на пол. Он столь заразительно хохотал, что все присутствующие невольно заулыбались, и я в том числе. «Все, да не все». Юнха мученически закатил глаза к потолку и предложил.